Попытка классификации. Итак, что же представляют из себя толкинисты как ядро одноименной субкультуры? Предвижу вопрос и или возражение. Кроме ядра, у субкультуры есть и периферия. Описание только ядра может быть некорректным. Эти возражения нам представляются несущественными, и вот почему. Толкинистская субкультура совершенно не стремится к расширению, скорее наоборот. Разрастание рядов толкинистов негативно воспринималось еще в начале 1990-х годов, когда, собственно, и начиналось рождение субкультуры как явления, объединяющего тысячи людей. Стремление отделить толкинистов от тусующихся было присуще фэндому практически на всех этапах, и оно отнюдь не ушло в прошлое. Когда автор этих строк был руководителем клуба «Форменос» 1995-2000, мне периодически приходилось объявлять, что посторонние могут приходить на собрание клуба только по рекомендации членов, что часть праздников является закрытой. И это при том, что необходимо было платить за помещение, то есть с прагматической точки зрения высокая посещаемость была выгодна. Но она разрушала дух клуба, настрой собраний, и поэтому приходилось ограничивать число гостей. В настоящее время точно такой же жестокий отбор участников бывает на тех ролевых играх, где главная задача – воссоздание духа эпохи. И сегодня, несмотря на очень сильные изменения в субкультуре, не претерпел изменений главный принцип, по которому и идет разделение на толкинистов и нетолкинистов – установка на восприятие мира Толкина как некой реальности. Соответственно, все, что мешает этому ощущению реальности, сопричастию, если использовать термин Леви-Брюля, должно быть отметено. И вот здесь нас ожидает весьма любопытная проблема. Кто же эти мешающие, коих надлежит изгнать из среды истинных толкинистов? Нетрудно предугадать ответ. Каждая группа считает неистинными остальных. Внутри фэндома толкинистов мы бы выделили следующие группы. Первое. Переводчики и исследователи. Для них реальное Средиземье – это тексты Толкина и только это. Любое творчество по мотивам, за редчайшим исключением, вызывает у них неприятие или отторжение, иногда яростное отторжение. Этой группе толкинистов мы обязаны тем, что подавляющее число текстов Толкина теперь доступно по-русски, а некоторые даже полулегально вышли в бумажном виде. Им же мы обязаны многочисленными систематизациями фактов по истории Арды, сведением в сравнительно непротиворечивую концепцию разных версий черновиков Толкина. В этом есть огромный плюс. Такие интернет-энциклопедии, крупнейшей из которых является «Орда на куличках» www.kulichki.com/tolkin, существенно облегчают не только знакомством с миром Толкина для начинающих, но и помогают опытным толкиноведам. Заметим, что применительно к этой части субкультуры термин «толкинист» означает примерно то же, что «пушкинист» относительно исследователей Пушкина. В рамках фэндома их называют канонисты-текстологи, используя эти термины в зависимости от ситуации уважительно или уничижительно. Впрочем, по точному замечанию нашего коллеги Хольгера, Альберт Петров, кандидат физико-математических наук, профессор университета штата Параиба, Жуан Песоа, Бразилия. Пользуясь случаем, благодарю его за ценные наблюдения над фэндомом, высказанные в личной беседе. Есть две разновидности канонистов. Одни воспринимают тексты Толкина только как продолжение литературной традиции, как отражение тенденций литературы и общества, и, соответственно, подходят с чисто литературоведческих традиций. Другие пытаются реконструировать полную картину событий в Арде, воспринимая мир Толкина как реальный, как правило, не задаваясь вопросом, какова природа этой реальности. Они отчасти входят в следующую группу толкинистов – в квенов. Вторая. Группу квенов составляют те, кто так или иначе соотносит себя с определенной средиземской личностью. На начальных этапах это часто один из главных героев книг профессора, а затем создает собственную квенту. Уважительно таких называют квенами, уничижительно, дивными, с презрительной интонацией, глюколовыми. От последнего термина ряд толкинистов решительно открещивается, поскольку глюколовство, как и ролевые игры, явление несравнимо более широкое, нежели толкинизм. В отличие от глюколовов, в 90-е годы выделялась также категория мироглядов. Теория мироглядства принадлежит Хатулю. Эли бар Ялом, раввин Израиль. Описавшему в своих статьях неоднократные случаи, когда люди независимо друг от друга одинаково характеризовали некие миры. Мы выкладывали друг другу историю, географию и физику изобретаемых нами миров. Мы оба осознали, что по сути дела не столько изобретаем, сколько открываем их. Поскольку в том же за 30 лет до нас признался профессор Толкин, нас это мало смущало. А вот когда, изложив друг другу все, мы поняли, что описываем один и тот же мир, увиденный с разных сторон, нас проняло. В течение нескольких лет мы совместно открывали этот мир. Находясь далеко друг от друга, мы записывали наши открытия, и все сходилось воедино до последней черточки. Более того, сверяя и сравнивая нашу информацию, мы постепенно обнаруживали скрытые в ней планы, законы и явления, о которых мы не подозревали. Эти прозрения превратились из одиночных в постоянные. В той же статье Хатуль подчеркивает, что мирогляды – люди, преуспевающие профессионально и социально. Первым и по времени, и по значимости мироглядом он считает самого оксфордского профессора. Термин «глюколовы» или еще более жестко «глюконавты» выступает как оказиональный антоним к мироглядам. Отличие между этими довольно близкими группами субкультуры хорошо видно из следующего высказывания. Ведь что такое глюконавт? Это человек, который использует некий прием для того, чтобы увеличить свой авторитет или привлечь к себе мнение. Прием состоит в том, что глюконавт намекает на некие обстоятельства, в силу которых он видит нечто, как правило, мир. Если Хатуль характеризует мироглядов как социально адаптированных, то глюколовы, наоборот, воспринимаются как личности, не состоявшиеся вне субкультуры. Из описания мироглядства следует, что его важнейший принцип – сотрудничество, а цель – описания мира, воспринимаемое как истинное, если в реальность этого мира верят, либо непротиворечивое и психологически достоверное. Последнее было любопытно наблюдать в среде, отчасти выросшей из толкинистской, поклонников Гарри Поттера. Причем все известные мне яркие поттероманы – это чрезвычайно успешные в социальном плане женщины в возрасте около 30. Это только подтверждает исходное утверждение. Мироглядство не является формой эскапизма, это исключительно эмоциональная форма творчества. Отметим, что год от года наблюдается смещение от первого ко второму, но не ослабевает интенсивность этого процесса. В собственно толкинистской среде мироглядство было чрезвычайно распространено в первой половине 1990-х годов. Почти все апокрифы к текстам Толкина, наиболее известны из них «Черная книга Арды», «Ниенах» и «Иллет», были написаны именно тогда. Затем волна начала спадать, и сейчас можно смело утверждать, что толкинистский апокриф изжил себя. Мироглядство и апокрифистика переместились в другие фэндомы, в частности, в поттероманский. Кстати, многие нынешние поттероманы – это бывшие толкинисты. Заметным явлением в субкультуре 1990-х годов были ниенисты, поклонники черной книги Арды, ЧКА. Поскольку ЧКА – произведение, рассчитанное на эмоциональное восприятие, то большинство приверженцев этого текста были чрезвычайно эмоциональные девушки. Юношеский культ страдания, так или иначе присущий многим молодежным субкультурам, в среде ниенисток был развит в высшей степени, что служило темой многочисленных пародий. В связи с ЧКА нельзя не отметить, что степень ее влияния на фэндом склонны занижать те, кто не приемлет ее идеологию, и шире нетерпим к идеологическим апокрифам. Агрессивная проповедь, основанная на отрицании текста на основании того, что Ниенна все видит по-другому. Свое выражение этот глюк обрел в ЧКА, которая самой формой своей свидетельствует, насколько достоверен он был. То есть недостоверен вообще, ибо неубедителен. Плохой текст – плохая идеология. пишет Кэтрин Кин в упомянутой выше статье. Данная точка зрения довольно распространена и находится в противоречии с действительностью. Если книга вызвала самостоятельное движение в субкультуре, то ее странно считать неубедительной. Завершая абрис этой части фэндома, приведем объяснение, которое дает глюколовству в широком смысле Валерсиан. Алексей Егоров, кандидат экономических наук, доцент МГУ имени Плеханова. Это явление, определяемое экспериментальной психологией второй половины нашего века как управляемая шизофрения. Не стоит делать скоропалительных выводов. Это состояние аномально, но не деструктивно. Управляемая шизофрения представляет собой создание внутри себя еще одной личности, как правило, урезанной, но все же вполне самостоятельной. На использовании этого приема основан метод альфа-коллегии Нормана, структурные методики Борисова и другие. В конце концов, всякий качественно отыгранный персонаж в ролевой игре – результат именно такого психологического процесса. Любой из нас является безумным с чьей-нибудь точки зрения, скупец с точки зрения мота и прочее, прочее, прочее. Заметим, что при подготовке ролевых игр последнего десятилетия важная роль отводится практике выхода из образа после игры. Среди игроков непременно есть профессиональные психологи, помогающие в этом. Этот процесс и его важность настолько хорошо осознаваем субкультурой, что имеет отдельный термин – «дероллинг», то есть выход из роли. Данная часть фэндома претерпела наиболее заметные изменения за эти 20 лет. Дело не в том, что толкинисты 90-х стали вдвое старше и закономерно психологически изменились. Нет, по нашим наблюдениям, это касается и нынешних 20-летних. Если в 90-е годы отождествление себя с личностью из мира Толкина было чрезвычайно сильным, а вера в реальность Арды высокой, и, соответственно, любой незнакомый представитель фэндома мог восприниматься как друг или враг в зависимости от того, кем он себя считает, то сейчас мера этого отождествления в общем не больше, чем у актера с ролью. Соответственно, изменяется и мироглядство. Если в 90-е оно опиралось на эмоции и на веру в реальность именно той Арды, которую видит сам Квен, то сейчас оно опирается больше на логику и еще сильнее на художественную убедительность образа. Вопрос же реальности Арды вообще перестал волновать фэндом. Но несмотря на столь заметную эволюцию, именно эта часть толкинистов сохраняет наиболее высокий уровень символизации. Практически у всех будут те или иные явные или скрытые атрибуты принадлежности к своему миру. Причем таким символом может быть не только антуражная деталь костюма, но и совершенно обыденная для постороннего глаза вещь. Третье. Третью группу толкинистов составляют ролевики или хэишники, от хэи, то есть хоббитские игрища, наиболее крупная ежегодная игра по Толкину. Четко определить границы этой группы невозможно. В нее так или иначе могут входить представители всего движения. Как уже говорилось выше, толкинистское движение настолько тесно связано с ролевым, что разграничить их подчас трудно. Тем не менее, мы попробуем это сделать. Существует очень распространенный тип толкиниста-ролевика, который никогда не станет философствовать о мире Толкина. Ему скучны споры текстологов, он будет смеяться над теми, кто верит, что жил в Средиземье, и при этом не пропускать ни одной большой игры. Разумеется, с точки зрения текстологов и квенов, такой ролевик является неистинным толкинистом. Однако именно эти люди составляют едва ли не большинство играющей массы субкультуры. Из них получаются ведущие мастера игр и капитаны команд, не говоря уже о том, что ролевые дружины практически поголовно относятся к этой категории. Если в первых двух группах толкинистов преобладали девушки, то эту группу составляет мужское большинство фэндома, причем многим из них за 30. Эта часть субкультуры тесно смыкается с реконструкторским движением. Многие заметные личности являются толкинистами-ролевиками-реконструкторами, поскольку изготовление даже игровых доспехов требует глубокого знания исторических реалий. Именно к этой группе относится популярный образ толкиниста-ролевика с деревянным мечом. Действительно, в первой половине 1990-х годов Непрестанные схватки на деревянных мечах были формой существования значительной части фэндома, причем их никогда не называли фехтованием. Отношение к ним было сниженным не только извне фэндома, но и изнутри. Ролевая игра всегда была, пожалуй, основной формой толкинистского движения. В настоящее время игры существуют в трех основных формах – полигонной, то есть в лесу, сетевой, то есть в интернете, и кабинетной, чаще всего на квартире. Первые два вида игр могут как объединять большое число участников, так и быть исключительно для своих. Установкой может быть либо отыгрывание приключений, создание своей игровой реальности, либо отыгрывание характеров, воссоздание заранее заданных событий. Сетевые игры, о которых в данном случае идет речь, также называются словесками. Это игры на интернет-форумах, принципы их организации и состав участников практически не отличаются от полигонных, за исключением очевидной разницы в материальном обеспечении игры. Доспехи, костюмы, палатки в одном случае и компьютер в другом. И географическим положением игроков. Некоторые словески отличаются высоким литературным уровнем, их тексты превращаются в хорошие рассказы. Кабинетные игры или кабинетки были весьма популярны в 1990-2000-е годы. Относительно их нынешнего состояния у автора нет данных. Это игры на десяток человек, проводимые дома у одного из игроков. Наилучшим описанием хода кабинетки, состава участников и настроения игроков является рассказ о Сиде «Поединок с собой». Завершая абрис этой части субкультуры, отметим, что многие толкинисты, повзрослев, переходят из квенов в ролевики. Утратив с годами эмоциональное обострение восприятия мира Толкина, они остаются в движении как организаторы ролевых игр с багажом знаний по Средиземью, домашним арсеналом от деревянного кинжала до железного меча, гардеробом костюмов всех рас и эпох, а также многолетним опытом. На своих начальных этапах ролевое движение было более чем тесно связано с толкинистским, но с годами многократно переросло его. Для ролевиков Средиземья один из множества миров, по которым проходят игры, причем отнюдь не самый интересный. Четвертое. С начала 2000-х годов, благодаря фильму Питера Джексона «Властелин колец», а затем «Хоббиту», образовалась еще одна категория фэндома, не получившая особого названия. Их какое-то время называли джексонисты, позже нейтрально киношники. Подчеркнем, что 10 лет назад и сейчас фильм приводит в фэндом принципиально разных людей. Типичный представитель киношников 2000-х – это подросток, книг Толкина не читавший или бросивший, скучно, восхищающийся фильмом, его героями и актерами. Перед выходом первого фильма трилогии толкинисты старшего поколения серьезно боялись массового прихода в фэндом подобной молодежи. Но ожидаемой катастрофы не произошло. Одних фильм привел к прочтению Толкина и дальнейшему росту внутри субкультуры. Другие остались на той же периферии, которую всегда составляли знакомые со Средиземьем понаслышке. Среди джексонисток особо были заметны поклонницы Леголаса Орландо Блума, относящиеся скорее к типу кинофанатов, чем к толкинистам. Их творчество по мотивам было скудно и крайне слабо. Оно прошло для фэндома совершенно незаметно, что отчасти объясняется и тем, что в то же время вышел рок-мюзикл «Финрод Зонг», влияние которого на фэндом было огромно. Ситуация после выхода «Хоббита» совершенно иная. Моя глубокая признательность Арвестер, кандидату филологических наук Елене Баловой, за помощь в сборе материала и за плодотворные дискуссии. И определяется это не только различиями между двумя фильмами Джексона «Хоббит» более брутален, чем «Властелин», при этом визуальный ряд нового мира проработан еще более тщательно, так что эффект погружения в мир значительно усилен, но и изменениями, произошедшими в литературном Рунете в целом. За последние 10 лет Рунет принял американскую систему градации любительских текстов по объему, содержанию, рейтингу, наличие сцен эротики и насилия и так далее. Кроме того, поскольку общий уровень эмоциональности снизился и вера в реальность описываемых событий сменилась требованием чисто литературной убедительности, стало возможно написание текстов как некой игры ума. Всплеск литературного творчества после «Хоббита» был мощным. Многие тексты, на уровне значительно превышающем средний уровень текстов 90-х годов, смотри, например, книга фанфиков «Фэндом Хоббит», автор «Король», «Неожиданное путешествие». Но большинство было создано в рамках фестов, литературных игр, когда необходимо создать текст на заданный сюжет с заданными героями. Такие авторы пишут по мотивам фильма, а не книги, и легко переходят из одного фэндома в другой. Эффект полифэндомности был присущ толкинистам всегда. На личном примере могу сказать, что примерно из десятка эльфов в моем ближайшем окружении в 90-е двое одновременно были амберитами, то есть относили себя и к хроникам Амбера Роджера Желязны. Но полифэндомность 90-х годов подразумевала одновременное сопричастие нескольким мирам. Современная полифэндомность принципиально иная, человек легко меняет фэндом. Современный фэндом отчетливо децентрализирован. Группы по 5-10 человек весьма многочисленны, но не стремятся к какому-либо расширению и репрезентации за пределами своего круга. Но утратив экстравагантность и демонстративность лихих 90-х, фэндом продолжает жить, переводя и обсуждая Толкина, создавая тексты и рисунки разной степени профессиональности, делая костюмы и доспехи, собираясь на играх и конвентах. Таков абрис субкультуры. За пределами нашей схемы остались толкинисты, никогда в субкультуру не входившие. Те, кто в 1970-1980-е годы читали Толкина в оригинале и стояли у зарождения толкинистского движения. Прекрасный анализ предыстории толкинистского движения смотри «Посадник» Алексей Кияйкин, «Магический треугольник» или «Чем толкинизм отличается от заводского турклуба».